«Гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют Денискины рассказы Виктора Драгунского. Он живой и светится. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам, и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть, а мамы все не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света? Я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал: «Здорово!» И я сказал: «Здорово!» Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого!» — сказал Мишка. «Где достал?» «А он сам набирает песок?» «Не сам, а сам сваливает?» «Да! А ручка?» «А для чего она?» «А ее можно вертеть?» «Да! Ага! Ого! Дашь мне его домой?» Я сказал: «Нет, домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит: «Не дашь самосвал?» Я говорю: «Отвяжись, Мишка!» Тогда Мишка говорит: «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса». Я говорю: «Сравнил Барбадос с самосвалом». А Мишка: «Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?» Я говорю: «Он у тебя лопнутый». А Мишка: «А ты его заклеишь». Да я даже рассердился. «А плавать где? В ванной? По вторникам?» И Мишка опять надулся. А потом говорит: «Ну, была не была, знай мою добрость. На!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее», — сказал Мишка. «Тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел. А потом увидел маленький, светло-зеленый огонек. Как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это? Мишка!» — сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», — сказал Мишка. «Что? Хорош? Он живой, не думай!» «Мишка!» — сказал я. «Бери мой самосвал! Хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму!» И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке. И как он хоть и близко на ладони, а светит, словно издалека. И я не мог ровно дышать. И я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго, и никого не было вокруг, и я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: «Ну, как твой самосвал?» А я сказал: «Я, мама, променял его. Мама сказала: «Интересно, а на что?» Я ответил: «На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет». И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да», — сказала она, — «это волшебство. Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила: «А чем же? Чем же именно он лучше?» Я сказал: «Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится!» Это был рассказ «Он живой и светится» в исполнении Марии Голубкиной. Еще больше сборников с Денискиными рассказами и других прекрасных аудиокниг можно найти на сайте издательства «Вимба» vimba.ru.